Глава 10. 70 поездов приходило ежедневно к великому городу Чикаго. 70 поездов мчалось по извилистой и запутанной, точно паутина, железной сети на берегу Онтарио к огромному вокзалу, где каждый поезд выкидывал новую массу пассажиров, проходивших через вокзал и тотчас вливавшихся в огромный человеческий океан, грохотавший на улицах выставочного города. Было что-то подавляющее в размерах этого необыкновенного человеческого сборища. По улицам, окаймленным 10- и 12-этажными домами, один за другим мчались поезда электрических трамваев, которые при каждой остановке брались положительно с бою. Люди тесно сбивались в проходах, стояли на площадках, висели на боковых ступеньках. Кондукторы с трудом, но без ропота пробивались через эту густую массу, стуча механическими счетчиками. А в стороне, на высокой насыпи, с грохотом мчались железнодорожные вагоны, также набитые битком, и каждый поезд выкидывал у выставочной ограды новые толпы людей, которые присоединялись к прежним, а за ними мчались новые и новые струи этого неисчислимого потока. Первые дни я чувствовал себя подавленным и как бы уничтоженным. Однажды мне пришлось бросить письмо в почтовый ящик около выставки. Подойдя к ящику, я увидел, что он совершенно переполнен. Письма грудой лежали на земле у столба, на тротуаре, под стенами домов. Я остановился в нерешительности. Что значит моя записочка в этой поражающей груди? И кому дело до того, что в нее я вложил кусочек своей души? И неужели она не затеряется в этом бумажном потоке, кинутом на улицу, и кто-то подымет ее и озаботится узнать, кому она назначена и куда ее следует направить? И близкие мне люди все-таки прочтут набросанные мною строки и узнают, что я еще жив среди этого грохочущего людского водопада. Порой мне казалось, что это не может кончиться добром, и что в городе Чикаго на берегу Онтарио должна произойти небывалая, грандиозная катастрофа. Весь этот океан людей придет в чисто стихийное движение, отдельные струи потеряют свои русла, поезда с грохотом устремятся на поезда, и повторится новое вавилонское столпотворение. Но через некоторое время это ощущение начало проходить. На четвертый день моего пребывания в Чикаго я ехал в электрическом поезде по направлению от центра города к выставке. Была середина дня, когда, собственно, выставочное движение несколько стихало. Но поезда шли также часто, заполненные пассажирами. Рядом со мной на скамеечке сидела маленькая девочка лет 5. Она была одета в светленькое, довольно бедное платье и держала в руках букетик. На каждой остановке публика выходила, садилась, новые пассажиры, и поезд мчался далее. А девочка все сидела на своем месте с букетиком цветов, и для меня стало очевидно, что с нею никого из взрослых не было. Публика тоже заинтересовалась оригинальной пассажиркой, и ее стали расспрашивать. Девочка охотно отвечала. Оказалось, что она была в гостях у тетки, которая посадила ее в вагон, заплатив за проезд, и доверчиво оставила ее на волю этого людского потока. В одном месте, где дома стали уже значительно ниже, а улицы шире, к девочке подошел кондуктор, спросил ее о чем-то, потом взял на руки, пронес через улицу и поставил на панель. Тут он опять спросил ее о чем-то. Она кивнула головкой, указала на какой-то дом и уверенно пошла по панели через площадку. Кондуктор вернулся к вагону, но еще некоторое время и он, и все пассажиры следили за ситцевым платьем, точно букетик полевых цветов, мелькавшим на улице. А между тем сзади уже подходили к разъездам другие поезда, которые вынуждены были останавливаться и ждать в свою очередь. И я невольно представил себе, что из-за этого маленького создания остановилось теперь движение десятков тысяч людей от одного края огромного города до другого. И никто не сказал ни слова, пока всем не стало ясно, что девочка в ситцевом платье не сбилась из дороги и уверенно направляется к дому, откуда ей навстречу идет женщина. Тогда кондуктор дал сигнал, наш вагон дрогнул, и по всей линии, перерезавшей из конца в конец всемирный город, опять задвигались вагоны сотни тысяч торопящихся людей. Эта маленькая картинка произвела на меня удивительно трогательное и глубокое впечатление. Я понял, что стихия, так грандиозно волнующаяся вокруг меня, действительно разумна, и что каждый ее атом может двигаться в ней самостоятельно и свободно, не боясь ее стихийной громадности. И по мере того, как я вглядывался в этот кажущийся хаос, передо мной выяснялись его главные течения и их порядок. И я убедился, что ориентироваться в нем далеко не так уж трудно, и что личность теряется здесь гораздо меньше, чем в любой нашей толпе. Это, между прочим, дало мне надежду, что я еще встречусь и с Сафроном Ивановичем. И действительно, вскоре он опять всплыл передо мною на поверхности этого сметенного людского океана.